Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. स्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनाद्यजुष्टम स्वर्गं अकीर्तिकरम अर्जुन स्लैप्यं मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वो युगपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बलं यत्तो तिष्ठा परं तप. Тексты 11-12. Бог, Верховная Личность, сказал: «Говоря такие слова, ты печалишься о том, что недостойно сожаления. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было, чтобы не существовал я, или ты, или эти цари. И в будущем никто из нас не прекратит существование». Комментарий. В Ведах, в Катха-Упанишад, а также в Шваташтхатара-Упанишад, говорится, что Верховная Личность Господа поддерживает жизнь в бесчисленных живых существах, согласно их различному положению, которое определяется их индивидуальной деятельностью и ее последствиями, а также, что Верховная Личность обитает в сердце каждого живого существа в виде своего полного проявления. Только святые личности способны видеть единого Всевышнего Господа как внутри, так и за пределами всего сущего. Они поистине достигают совершенного и вечного мира. Ведическая мудрость, сообщенная Арджуне, обращена также и ко всем тем, кто считают себя очень сведущими и кто по существу обладают лишь скудным запасом знаний. Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, собравшиеся на поле битвы, есть вечные индивидуальные существа, и что Господь вечно поддерживает жизнь в этих индивидуальных существах, как в обусловленном состоянии, так и в освобожденном. Верховный Господь есть высшая индивидуальная личность, а Арджуна – вечный спутник Господа, и все цари, собравшиеся там, являются также вечными индивидуальными личностями. Они существовали как индивидуальные личности в прошлом, и будут также существовать и в будущем. Их индивидуальное существование никогда не прекратится, поэтому ни у кого нет причин для скорби. Теория Майявади, согласно которой после освобождения индивидуальная душа, отделенная от покрова Майи, то есть иллюзий, сольется с безличным Брахманом и утратит свое индивидуальное существование, не поддерживается Господом Кришной, высшим авторитетом. Также не находит здесь подтверждения теория, согласно которой индивидуальность есть лишь продукт наших мыслей в обусловленном состоянии. Кришна ясно говорит, что индивидуальность Господа и всех остальных существует вечно, что подтверждается в Упанишадах. Это заявление Кришны авторитетно, ибо Кришна не может находиться в иллюзии. Если бы индивидуальность души не была установленным фактом, то Кришна не стал бы подчеркивать ее существование в будущем. Кришна утверждает, что он был индивидуальной личностью в прошлом и будет оставаться ей в будущем. Он подтвердил свою индивидуальность различными способами и объяснил, что безличный Брахман также находится в его подчинении. Кришна сохраняет духовную индивидуальность постоянно. Если считать его обычной, обусловленной душой, обладающей обычным индивидуальным сознанием, то Бхагавад-гита теряет свою ценность как авторитетное писание. Обыкновенный человек, обладающий четырьмя недостатками, присущими людям, не способен преподать учение, достойное внимания. Гита стоит гораздо выше подобных сочинений. Ни одна мирская книга не может сравниться с Бхагавад-гитой. Если считать Кришну обычным человеком, то Гита утрачивает всякое значение. Те, кто завидуют Кришне, верховной личности Господа, не способны проникнуть в подлинный смысл этого великого произведения. Человек, пытающийся понять учение Бхагавад-гиты, не будучи преданным, напоминает пчелу, лижущую снаружи банку с медом. Нельзя узнать вкус меда, не открыв банку. Точно так же и тайный смысл Бхагавад-гиты может быть понятен только преданным Господа и никому более, как то утверждается в этой книге. Тот, кто не признает существование Господа, не должен касаться Бхагавад-гиты. Текст 13. Подобно тому, как душа переселяется из детского тела в юношеское, а из него в старческое, так и во время смерти она переходит в новое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Комментарий. Каждое живое существо есть индивидуальная душа, постоянно меняющая свое тело, проявляясь то в ребенке, то в юноше, то в старике. При этом духовная сущность всегда одна и та же и не претерпевает изменений. Индивидуальная душа в конце концов покидает тело в момент смерти и переселяется в другое тело. Так как в последующем рождении душа обязательно получает тело, либо материальное, либо духовное, то у Арджуны не было причин предаваться скорби, думая о смерти Бхишмы и Дроны, за которых он так переживал. Напротив, он должен был бы радоваться тому, что они оставят прежние тела и получат новые, омолодив таким образом свою энергию. С новым телом мы получаем и новую возможность страдать и наслаждаться в зависимости от нашей деятельности в прежней жизни. Поэтому Бхишма и Дрона, будучи возвышенными душами, наверняка должны были получить в следующей жизни либо духовные тела, либо, по крайней мере, обрести жизнь на небесных планетах и познать там высшее материальное наслаждение. В обоих случаях не было причин для скорби. Любой человек, обладающий совершенным знанием о положении индивидуальной души, верховной души и природы, как духовной, так и материальной, именуется тхирой или наиболее разумным человеком. Он никогда не сбивается с толку постоянной сменой тел. Как утверждается в Гите, фрагментарные частички Всевышнего существуют вечно, санатана, и они называются кшара, то есть имеющие склонность к падению в материальную природу. Эти фрагментарные частички остаются таковыми вечно, и даже после освобождения индивидуальная душа остается той же самой, то есть имеет характер составной части. Но однажды освободившись, она вечно живет в блаженстве и знании вместе с Верховной Личностью Господа. К Верховной Душе, пребывающей в каждом теле, но отличной от него и называемой Параматмой, можно применить теорию отражения. На небе, отраженном в воде, можно видеть и луну, и солнце, и звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце или луну – со Всевышним Господом. Арджуна есть индивидуальная душа, а Верховная Личность Шри Кришна – высшая душа. Они находятся на разных уровнях, как станет ясно из 4 главы. Если бы Арджуна был равен Кришне, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы они оба пребывали в неведении, порожденном иллюзорной энергией Майей, то зачем было бы одному из них становиться учителем, а другому – учеником? Такое обучение не имело бы смысла, ибо никто не может быть авторитетным наставником, если на него воздействует майя. Все это свидетельствует о том, что Господь Кришна является Всевышним Господом, превосходящим по положению Арджуну, живое существо, введенное в заблуждение иллюзорной энергией. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». Sakalanagunarnavashabandikurasricharanaravindam Mahaprabhu kirtana nitya gita Baditra madhyanmana sorasena Ramanchakam pasutaranga bhajo bandhe gurachi